На 34-й день слушания уголовного дела номер 1 перед Верховным судом дали свидетельские показания следующие приглашенные государственными адвокатами Милановой и Златаровой лица. Первое. Майор государственной безопасности Огняна Атанасова, персональная медсестра бывшего президента. Она показала, что в личной собственности бывшего президента находилось одно единственное шерстяное одеяло. «Я заявляю со всей ответственностью», — сказала она, — «что у Стоя Петканова практически не бывало личных денег. Я обычно пришивала ему новые воротнички к рубашкам, штопала носки и покупала галстуки, когда менялась мода». Второе. Бывший заместитель премьер-министра Павел Маринов. Он показал, что в 1960 году на Московской конференции коммунистических и рабочих партий председатель МАО сказал Петканову, что тот может стать вторым великим кормчим. «Вы на редкость энергичный человек», — сказал МАО. «Я буду рекомендовать вас на пост премьер-министра Международной Социалистической Республики». Третье. Бывший премьер-министр Георгий Калинов. Он заявил, что считает мифическими утверждения, будто вся бывшая номенклатура состояла из рвачей. Сам он в настоящее время располагает сбережениями в национальной валюте, эквивалентными 20 американским долларам, и раздумывает о том, вложить ли их в какой-нибудь приватизационный процесс или купить себе пару туфель. Он пояснил, что его считали состоятельным, поскольку он по символической цене приобрел 3 машины в отделе обеспечения охраны, органе, обслуживавшем высших партийных и государственных руководителей. Но он не может считать себя владельцем этих машин, так как отделом была издана недвусмысленная инструкция, запрещавшая их перепродажу. На вопрос адвоката Златаровой, распространялись ли эти условия и на 18 легковых автомобилей, принадлежавших по свидетельству обвинения подсудимому, бывший премьер-министр Калинов ответил, что это безусловно так. Четвертое. Венцеслав Бойчев, бывший член Политбюро, показал, что доллары, выданные его сыну, бывшим президентом, были выделены в воспитательных целях, дабы поощрить интерес молодого человека к технике. На вопрос, почему его сын истратил деньги на Кавасаки и БМВ, господин Бойчев ответил, что они способствовали обороноспособности страны, поскольку мотоспорт может считаться военным спортом. На вопрос же, почему его сын не удовольствовался более дешевыми советскими моделями, господин Бойчев ответил, что сам он не имеет водительских прав и недостаточно компетентен, чтобы подробно обсуждать такие вопросы. Однако он хотел бы добавить, что со своей стороны искренне сожалеет, что перемены не начались раньше, еще в 1968 году, и что лично он готов быть распятым на пятиконечной красной звезде во имя Родины. Пятое. Вел Чоганев, министр финансов при Петканове. Он заявил, что был совершенно уверен в абсолютной законности трат на представительство. Однако процедура была строго засекречена. На вопрос, почему были уничтожены списки тех, кто пользовался привилегированным режимом, господин Ганев ответил, что здесь речь шла о расписках, а не о платежных ведомостях. Платежные ведомости должны сохраняться в течение 50 лет. Но, согласно его пониманию закона на расписке, это положение не распространяется. На 37-й день процесса в городском сквере против здания суда под голыми ветвями акации, украшенными искусственными листьями и цветами. Общество Девинского при втором столичном университете проводило шутовской аукцион вещей, принадлежавших экс-президенту. Участники аукциона, прежде чем заявить свою цену, обязаны были представиться. Среди них оказались Эрих Хонекер, Саддам Хусейн, император Бокасса, Джордж Буш, Махатма Ганди, весь состав Центрального комитета Албанской компартии, Иосиф Сталин, а также несколько мужчин и женщин, утверждавших, что они – тайные любовники и любовницы Стоя Петканова. Платить полагалось лишь в твердой валюте. Одеяло товарища Петканова, представленное аукционерами как единственная наличная собственность экс-президента, купил за 55 миллионов долларов США Эрих Хонекер. Пара штопанных носков плюс футболка с новым воротничком, пришитым лично майором госбезопасности Огняной Атанасовой, ушла за 27 миллионов долларов. Сандалии из свиной кожи, в которых товарищ Петканов впервые встретился с бойцами сопротивления. Ими он в дальнейшем командовал в течение всего периода борьбы с фашизмом. Приобрел за 35 миллионов долларов официальный представитель музея мифологии. Штаны с большим бурым пятном на заднице, которые товарищ Петканов также носил в период антифашистской борьбы, остались невостребованными. Император Бокасса купил за дайм, это 10-центовая монета США, президентские гениталии и сказал, что скушает их за обедом. Чеки, выписанные за проданные лоты, совали в рот огромному чучелу второго вождя, которая председательствовала на аукционе. Затем чучело, ловко подвешенное за шею к ветке акации, сообщило журналистам, что полностью удовлетворено результатами распродажи, а все вырученные деньги уже передало сиротам, желающим заниматься мотоциклетным спортом в целях укрепления обороноспособности страны. На 39-й день процесса последним из семи свидетелей, дававших показания, оказался Веселин Димитров, до сих пор не являвшийся в суд по причине какого-то непонятного нервного заболевания. Он рассказал, как его отец, заместитель районного партийного секретаря в одной из южных провинций, познакомился с человеком из президентского окружения и попросил его обратить внимание товарища Петканова, который был известен как покровитель искусств, на сына этого заместителя секретаря, преданного коммуниста и ревностного работника Государственного народного театра. Молодой человек испытывал временные трудности в решении своей жилищной проблемы. Через две недели оказалась свободная трехкомнатная квартира в комплексе «Заря», и молодой актер ее получил. «Скажите прежде всего, почему вы вступили в коммунистическую партию?» «Вся наша семья была в партии, иначе было трудно продвинуться. А как вы объясняли своим знакомым, что вдруг получили квартиру?» «Ну, я сказал, что мне повезло. Вдруг подвернулась эта квартира. Такие вещи бывают. Ее стоимость была существенно ниже обычной. Вам как-то объяснили это?» «Сказали, что это дотация для актеров». «А как вы рассчитались за помощь?» «Не понял». «Что вы сделали в благодарность за получение трехкомнатной квартиры по 10-кратно заниженной цене, не ожидая, к тому же, очереди, которые ждут обычно 10, 15, а то и 20 лет?» «Я никому ничего не платил». «А скажите, вы репетировали и вслед за тем разыграли стихийное мимическое представление в честь 60-летия обвиняемого, когда он вышел в день юбилея из своего дворца?» «Да, но это было добровольно. Участвовали ли вы в закрытых спектаклях перед президентом и высшим эшелоном номенклатуры? Да, но я всегда делал это по своей охоте. Вступали ли вы в контакт с отделом внутренней безопасности на предмет передачи информации об отдельных лицах из Государственного народного театра? Нет. Вы уверены в этом? Предупреждаю, сохранились документы. Нет. Нет, или вы не уверены? Нет, я не вступал в такие контакты. Вас плохо слышно. Не могли бы вы говорить немного погромче? Нет, не вступал. Благодарю вас, господин председатель. Я ходатайствую о том, чтобы на основании его собственных заявлений господин Димитров был привлечен к ответственности по обвинению в коррупции, присвоении чужого имущества и даче заведомо ложных показаний. Такое ходатайство, как я уже 6 раз разъяснял вам, господин генеральный прокурор, не имеет отношения к данному делу и потому отклоняется. Боже ты мой! Атанас выплюнул дым, на этот раз закрыв дымовой завесой лицо генерального прокурора. «Хватит, прекратим!» «Да это же просто актеры! Все они актеры! Играют свою гнусную комедию!» «Актеры, квартиры, мотоциклы, расходы на обеды, воротнички, рубашки!» «Стефан, ты как?» «Нет, я хочу смотреть дальше. Будем продолжать!» «Мы должны продолжать. Это наша история». «Да ведь скучища!» «В истории это часто бывает, а потом она становится интересной». «Ты настоящий философ, Вера, и настоящий тиран». «Благодарю. Но когда я превращусь в старую бабку в платочке, а вы в старых дурней, сосущих пиво, и наши внуки придут к нам и скажут: «Бабушка, дедушка, вы жили тогда, когда судили людоеда. Мы понимаем, что вы очень-очень-очень старенькие, но, может быть, вы расскажете нам про это, и мы сможем им рассказать». «О чем? Об актерах и мотоциклах?» «И об этом тоже. Но мы еще расскажем им, как он над нами потешался. Он всегда это делал. И делает сейчас. Расскажем, почему все это сводилось к актерам и мотоциклам». «Ты тиранка!» «Тссс, смотри!» «А это кто? Тоже актер?» «Нет, банкир. Он говорит, что все деньги на счете президента попали туда по ошибке. А вот директор фабрики одеял. Он говорит, что они изготовили для президента всего одно шерстяное одеяло». «Заткнитесь, ребята, смотрите!» В эту ночь Петр Салинский, которому не спалось на полу в кабинете, перешел в гостиную и обнаружил на стене только что окантованное свидетельство о реабилитации. Еще одно доказательство того, что дистанция между ним и Марией все увеличивается. Ее деда, Румена Мешкова, всегда считали верным коммунистом и деятельным антифашистом. Когда в начале 30-х годов Железная гвардия развернула кампанию чисток, Мешков и еще несколько партийных руководителей эмигрировали в Москву. Там он продолжал оставаться верным коммунистом и деятельным антифашистом до 1937 года, когда вдруг превратился в троцкистского уклониста, гитлеровского шпиона и контрреволюционера. Причем вполне возможно и в того, и в другого, и в третьего сразу. Он исчез. Никто не смел расспрашивать о нем. Упоминаний о Румане Мешкове больше не было на страницах официальной истории его партии, и в течение 50 лет родственники произносили его имя только шепотом. Когда Мария объявила, что собирается писать в Верховный суд СССР, Петр не одобрил эту идею. К чему выяснять правду, если она причинит ей только лишнюю боль? К тому же это ей все равно не поможет вернуть к жизни дедушку, которого она ни разу не видела. Главным же его соображением, хотя он никогда не высказывал его вслух, было то, что выбирать придется из двух возможностей. Либо Румен Мешков предал великое дело, которому он служил, либо был подло одурачен этим самым делом. «Ну и какого же дедушку ты предпочитаешь, Мария? Преступника и ренегата, или легковерного дурака?» Мария пренебрегла советами мужа. Отправила прошение и почти через год получила ответ, датированный 11 декабря 1989 года. Отвечал ей Уколов, член Верховного суда СССР. Он навел соответствующие справки и может теперь ее известить, что ее дед, Румен Алексеев Мешков, был арестован 22 июля 1937 года по обвинению в принадлежности к троцкистской террористической организации. В качестве члена таковой принимал участие в подготовке террористических актов против руководителей Коминтерна, а также диверсий на промышленных объектах СССР. В результате следствия, проведенного областным управлением Народного комиссариата внутренних дел в Сталинграде, ныне Волгоград, он был приговорен 17 января 1938 года к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение в тот же день. Пересмотр дела, проведенный в 1955 году, установил, что никаких данных, уличающих Мешкова, кроме противоречивых и непроверенных показаний лиц, привлеченных по тому же делу, не имелось. Уколов сожалел о том, что нет никаких сведений о месте захоронения Румена Мешкова и не сохранилось его фотографий и личных бумаг. Однако же он мог заверить, что Румен Мешков был честным и деятельным коммунистом, что 14 января 1956 года он был полностью реабилитирован. К своему письму Уколов приложил документ, официально подтверждающий реабилитацию. «И ты вешаешь это на стену», — подумал Салинский. «Свидетельство о том, что движение, которому твой дед посвятил всю жизнь, расправилось с ним, как с предателем. Свидетельство, что то же самое движение 20 годами позже в конце концов решило, что он был не предателем, а мучеником. Свидетельство, что это же движение за 34 года даже не удосужилось сообщить кому-либо о том, что предателю присвоен статус мученика. И ты хочешь обо всем этом не забывать?» Честный коммунист превратился в троцкистского террориста, а потом снова стал честным коммунистом. Герои становятся предателями, предатели становятся героями. Властители дум и вожди народов превращаются в самых обыкновенных преступников, запускающих лапу в общественную кассу, пока, быть может, в отдаленном будущем. Когда-нибудь не наступит некий жуткий момент, и они не предстанут дряхлыми, но обаятельными старцами в телевизионных передачах. Салинский взглянул в незанавешенное окно. В черном пространстве ночи горели слова «Стоя, Петканов, реабилитация вождя». Случится ли подобный поворот событий или не случится, отчасти зависит и от того, как он проведет последнюю неделю процесса. А кем же станут? Профессора права, представители обвинения, мужья, отцы? Как назовут их? Или они останутся безымянными? На что им надеяться в роковые часы истории? Хочу рассказать тебе, что я однажды услышал от человека, считавшего себя очень мудрым. Генеральному прокурору не хотелось слушать. Его собеседник стал вызывать в нем годливость. Прежде, когда он, Салинский, был всего лишь рядовым гражданином, его ненависть к Петканову не носила личного характера и даже помогала ему. Ненависть к Петканову скрепляла и объединяла всех, кто считал себя оппозицией. Она была созидательна. Но с тех пор, как он стал ежедневно видеться с этим человеком, разговаривать с ним, спорить, его чувства изменились. Теперь это было отвращение к определенному человеку, вызывавшему у него ярость, брезгливость и даже презрение. Стыд за прошлое, теперешнее омерзение, страх за будущее — вся эта мешанина истерзала Салинского. Ему казалось, что он ненавидит Петканова так же сильно, как любил когда-то свою жену. Бывший вождь вернул ему крепость чувства, словно натянул провисший канат, возвратил яркость эмоций, потускневших в течение долгой семейной жизни. И сейчас он с брезгливостью ждал, что скотина экс-президент угостит его очередной цветистой пошлятиной, которую какой-нибудь замордованный герой труда выудил из собрания речей, статей и документов скотины экс-президента. «Был он музыкантом», — начал Петканов. «Играл в симфоническом оркестре государственного радио. Я приехал на концерт с дочкой, а потом она потащила меня знакомиться с музыкантами. Играли они, на мой взгляд, хорошо, и я их с этим поздравил. Это было в концертном зале «Революционный», — добавил он приятную ему деталь, которая почему-то обожгла Салинского, как укус слепня. «Какого черта он мне рассказывает это?» — мысленно спрашивал себя прокурор. «Кому интересно, как назывался этот дурацкий зал, где его услаждали музыкой?» Салинский ощущал такое раздражение, что продолжение рассказа слушал вполуха. «Я сказал им несколько слов о требованиях, которые наша цель предъявляет к искусству. Сказал, что деятели культуры должны принять участие в великом движении против фашизма, в строительстве социалистического будущего. Ты примерно представляешь, — добавил Петканов с долей иронии, ускользнувшей от Салинского, — что я им говорил. Но вот потом, когда я уже уходил, один молодой скрипач вдруг подошел ко мне и сказал: «Товарищ Петканов, людей не интересуют высокие материи, их интересует только колбаса». Петканов ожидающе смотрел на Салинского, но тот, казалось, был в это время где-то далеко. Наконец, вернувшись, произнес: «И вы, конечно, приказали его расстрелять». «Да чего же ты старомоден, Петр? Так старомоден в своей подозрительности». «Ну, конечно, нет. Мы никогда никого не расстреливали». «Ну, это мы еще увидим», — подумал прокурор. «Покопаемся поглубже в ваших концлагерях, проведем эксгумацию трупов и заставим расколоться вашу тайную полицию». «Нет», — продолжал Петканов, «но позволю себе сказать, что его шансы стать дирижером оркестра после нашей беседы несколько уменьшились». «Как его фамилия?» «О, неужели ты думаешь...» «Ладно, дело вовсе не в его фамилии. Я, конечно, не согласился с этим циничным юношей, но я думал о том, что он сказал, и время от времени повторял себе: «Товарищ Петканов, людям нужны колбаса и высокие материи». «В самом деле...» «Так вот, какой оказалась мудрость концертного зала «Революционный»! Буркнуть нечто независимое за кулисами, и тогда, если тебя не пристрелят, мысль твою уж наверняка превратят в жалкий банальный лозунг этого, вот этого». «Как видишь, я воспользовался добрым советом. Мы давали ему высокие материи и колбасу». «Вы в высокие материи не верите, но и колбасы им не даете. В магазинах же ее нет. Так что же вы даете им взамен?» «Мы даем свободу и правду». Ужасно высокопарно, но коль скоро он сам верит в это, значит, он имеет право так сказать. «Свободу и правду», — ухмыльнулся Петканов. «Вон у вас какие высокие материи. Вы даете женщинам свободу выйти из кухонь, пройти к вашему парламенту и сказать вам эту самую правду, что в магазинах теперь нет даже говенной колбасы, и вы называете это прогрессом? Мы своего еще добьемся». «Ха, сомневаюсь. Ты уж позволь мне усомниться в этом, Петр. Знаешь, в нашем селе был поп. Вот его, боюсь, как бы не застрелили. Больно много бандюк шастало в наших краях в те времена. так что это с ним легко могло случиться. Так вот, этот батюшка наш говорил: «С первого прыжка до небес не допрыгнешь». «Вот именно». «Нет, Петр, ты меня неверно понял. Я это сейчас не о тебе говорю. Ты и подобные тебе уже много раз прыгали. Много лет и много раз. Прыг, прыг, прыг. Я о нас говорю. Это ведь мы пока всего один раз прыгнули». «Характер». «Наверное, это и было его ошибкой. Его, вот именно, буржуазно-либеральным заблуждением. Наивная надежда прояснить Петканова. Упрямое дурацкое убеждение в том, что люди пользуются данной им властью по-разному, в зависимости от своих характеров. И потому изучение характера – очень важное и полезное дело. Когда-то это действительно было верно. Верно для Наполеона, для Цезарей, царей и наследных принцев. Но с тех пор многое изменилось. Убийство Кирова – вот поворотный пункт. Выстрел в спину из нагана в штабе ленинградских коммунистов 1 декабря 1934 года. Друг Сталина, его соратник, его верный товарищ. А потому, наивно твердили мы, единственный человек на свете, который не мог бы желать этой смерти или мечтать о ней, не говоря уж о том, чтобы организовать убийство. Этот единственный человек — Сталин. Какие у него могли бы быть мотивы политического или личного свойства? Приказать убить Кирова было не только невозможным для Сталина, но и вообще находилось за гранью наших представлений о человеческой личности. И это главное. Мы вступили в эру, в которой, отталкиваясь от понятия «характер», можно легко запутаться. Характер заменило «эго», и осуществление власти, как отражение черт характера, сменилось психопатической жаждой власти, стремлением удержать ее любыми способами, словно в насмешку над логикой. Сталин убил Кирова. Милости просим, господа, в новейшую историю. Салинскому хорошо было рассуждать подобным образом, уютно сидя у себя дома в кабинете и поглядывая в окно. Или допрашивая книжный шкаф в своем служебном кабинете. Но разговаривать с Петкановым и в то же время представлять его себе как некий злобный электронный вихрь, кружащийся в каком-то жутком вакууме, если было возможно, то не более 2 минут. Старик стоял под сенью своей надзирательницы и спорил, доказывал, отнекивался, лгал, прикидывался непонимающим. Их генеральному прокурору тут же возвращались все его первоначальные чувства. Любопытство, ожидание, недоумение, замешательство. Он снова принимался выискивать характер. Тот старомодный, понятный характер, словно сам закон от него требовал установить причины и следствия, разумные мотивы, повлекшие за собой поступки. Судебный зал буквально отказывался принимать какую-нибудь неисправность в железной последовательности событий.